23. Родственники. Пехотинец шел низко. Приблизительно на 5 метров повыше крыш. Наверняка опытный солдат, так что мог бы лететь даже ниже, лавируя между строениями. Однако в этом случае потребовалось бы непременно снизить скорость, что увеличивало расход топлива и уязвимость. Когда несколько часов назад они пронаблюдали первого летуна, кто-то из отряда вспомнил старинный анекдот с бородой, как у Карабаса-Барабаса. Это когда первогодок на занятиях спрашивает: «Товарищ прапорщик, а правда, что танки могут летать?» «Ты что, Моськин, совсем тупой? Танка не видел. А вот товарищ полковник сказал, что могут». «Да? Ну ты да, конечно, только низенько, низенько». Лучшим стрелком в отряде был, наверное, Минаков за счет далекой во времени русско-китайской выучки на Дальнем Востоке. Однако он значился командиром, у него и так хватало обязанностей выше крыши. Да и негоже начальнику, хотя, может, очень отважно, подставлять свою голову в первом ряду. Ведь снайпер — профессия повышенного риска. Так что этим занимался бывший африканский наемник и выходец из Владимирской области Ярослав Володин. У него же и наличествовала единственная в подразделении плазменная винтовка. Она была просто незаменимым инструментом для стрельбы по относительно скоростным предметам. Именно с помощью нее удавалось решать вопросы, связанные с противовоздушной обороной, ибо других средств уничтожения летающих объектов в отряде не имелось. «Смахни его, Яр!» — ткнул пальцем в нужную сторону Герман. Он оторвал взгляд от разложенного в виде планшета примитивного жесткокристаллического монитора. Эту штуку ему с большим опломбом вручил несколько дней назад великий Бенин. А к брату она, в свою очередь, попала с недавно разворованных складов НЗ Национальной гвардии штата Луизиана. Но все-таки это было хоть что-то необходимое для современного боя, тем более что кроме монитора им подкинули еще кое-что из оборудования. Пехотинец шел по воздуху стоя. Под ним помещалось нечто в виде малюсенькой площадки, к коей крепились ноги. Руки он держал на ручках управления, от которых вниз к платформе уходила тонкая стойка. Сбоку аппарата имелись 2 трубы и, насколько Минаков ведал из теории, находящиеся внутри них лопасти вращались со скоростью более 4000 оборотов в минуту. Аппарат двигался бесшумно. По крайней мере, с теперешнего расстояния Герман не различал никаких звуков. Да вообще-то почти ничего и не видел в смысле детализации. Так, представлял. «В-330», — сказал он Володину, — имея в виду скорость аппарата в метрах в секунду относительно наблюдателей. В реальности она была несколько выше 500, а значит, приближалась к 200 километрам в час. 30 было явно лишним. В режиме ручной наводки стрелок все равно не мог учесть такие малые доли. Он действовал почти интуитивно, ставя прицел плазмобоя несколько впереди цели, ведь требовалось вводить поправку на время подлета пуль. В этом параметре электрическая винтовка опережала пороховые в 2,5 раза. Целиться было легче. «Всем приготовиться!» — скомандовал командир разведчиков. Он не продлил фразу, ибо далее она звучала: «Яр, если промахнется, будем бить залпом». Такая фраза в момент прицеливания была равносильна сглазу. Да и без мистики, просто исходя из психологии, гарантированно сбивала Володина с панталыку. Теоретически, пилот платформы мог обнаружить их позицию в развалинах. Однако в реальности встречный поток мешал ему вертеть головой. Скорость была явно поболее, чем у мотоцикла. Конечно, опять же, теоретически, за счет акрилового шлема он все-таки мог бы осмотреться. Ножные крепления обладали достаточной надежностью и гарантировали его от выпадения вон. А вообще-то эти мельтешащие в голове Минакова размышления имели малое отношение к реальной тактике, чистые фантазии. Оружие и сами солдаты Германа были хорошо замаскированы. Под летающим пехотинцем расстилался сплошной ковер уничтоженного города. Найти там сходу маленькую группку врага было попросту невозможно, по крайней мере, без предварительной подсказки. Да и вообще летающие платформы не предназначались для ведения разведки. Это просто экзотическое транспортное средство. Оно так и не вошло в особую моду, да уже и не успевало, даже в перспективе. История мира, основанного на нефти, заканчивалась. Эволюционное дерево штуковин, черпающих скорость из вонючих субстанций, обрезалось неумолимостью обстоятельств. Так что происходящее сейчас могло считаться аллегорической иллюстрацией будущего. За считанные мгновения Ярослав Володин выпустил в пустое ныне пространство полновесную обойму. Это были не какие-нибудь три десятка патронов старинной М-16. Плазменные пули работают по безгильзовой схеме, так что в обычном виде магазине их помещается в 3,5 раза больше. Воздух перед аэропехотинцем оказался нашпигован скоростными препятствиями. Тем не менее, плазмобой — это все-таки не зенитная пушка, так что вероятность не попасть была более чем порядочная. Но Ярослав Володин попал. Как поняли наблюдатели, скорее всего, не в человека, в какое-то требуемое для устойчивости полета устройство. Его пилот внезапно дернулся и начал вертеть опущенной головой, разыскивал причину сбоя тяги. Понятно, он ничего не успел. Платформа уже валилась вниз за счет инерции, следуя по дуге. «Он вполне может оказаться жив», — прокомментировал Герман Минаков. «Потребуется его захватить, оправдать звание разведчиков. Со мной пойдут 4».